Глава 8. Пролливуд. Ведьмочки и Френ допивали свои коктейли у дверей Клаттербакса. И тут на пышную прическу феи опустился белоснежный листок бумаги. «Так-так!» — пробормотала Френ, пробежала листок глазами и испуганно вытаращилась. «Письмо от Патриции!» Она сорвалась с места, описала несколько кривых кругов вокруг Веги и врезалась ей в нос. «Письмо от Патриции!» «И что она пишет?» — спросила Вега. Лиззи Бист как раз разгладила листок. Френ скомкала письмо и шевырнула его на землю. «Она хочет встретиться с нами», — мрачно пробасила Лиззи. «И чем быстрее, тем лучше». «Наверняка это из-за статьи в «Шикарной жабе», — вздохнула Френ и вытерла слезы прядкой волос. «Патриция такое терпеть не может!» Однажды Джулия Джамбо Винкс рассказала репортеру из «Жабы», что Криспи хочет снять продолжение своего лучшего фильма «Щипальца за пальцы». И в журнале тут же появилась статья «Как нам пережить «Щипальцев за пальцы 2», если Криспи разрешат его снять». «И что сделала Патриция?» — с интересом спросила Вега. «Говорят, она отрубила Джулии Криспи пальцы на ногах». «Ну какая чушь!» — отмахнулась Флафанор. «И вообще, зачем вам пальцы на ногах? Вы же умеете летать». «Да ты чудовище! Пальцы украшают любые ноги!» «Ну, нам же все равно пора в Пролливуд. Давайте зайдем и к Патриции тоже», — объявила Лиззи Бист и поплелась в сторону Пролливуда. Вега с Флафанорой пошли за ней. «Прощайте, милые!» — грустно прошептала Френ своим пальцем на ногах и полетела следом. Все водосточные передачи и фильмы снимают в Пролливуде. Над ним множество труб, так что сверху постоянно капает. Почти всем в Пролливуде заправляет продюсер Патриция. Именно она придумала самые популярные передачи, такие как «Мойка с мурмойкой» и «Каждой крошки по крошке». Кабинет Патриции находится в пластиковом бутафорском замке. И это само по себе жутковато. Вега и Пегги уже были здесь. И в тот раз они перерыли весь кабинет Патриции, чтобы выяснить, кто отправил Вегу на битву ведьм. А теперь Вега снова тут. И опять ситуация не самая радужная. «Садись, Вега», — сухо сказала Патриция. «Ты ведь уже здесь бывала?» «Простите меня за то, что я забралась к вам в кабинет без разрешения», — пробормотала Вега, глядя в пол. «А когда ты начнешь отрубать нам пальцы на ногах?» — нервно спросила Френ. «С чего это мне отрубать вам пальцы?» — удивилась Патриция. «Ну, чтобы наказать нас за то, что информация о съемках просочилась в редакцию «Шикарной жабы», — отозвалась Френ. «Ты же отрубила пальцы Криспи и Джули Джамбо Винкс, когда они проболтались о планах студии». «Что ты несешь?» — воскликнула Патриция. «Мне плевать на «Шикарную жабу». Я просто хотела у вас узнать, как идут съемки». «Оф!» — с облегчением выдохнула Вега. «А микрокота мы, честное слово, просто не заметили». У Патриции был такой вид, будто она вот-вот упадет в обморок. «И, кстати, Френ», — устало проговорила она, «насколько мне известно, у Криспи и Джули все пальцы на месте». Сзади послышались давленные смешки. «Меня обвили вокруг пальцев!» Возмущенно заорала Френ, глядя, как Криспи и Джули Джамбо Винкс хихикают, болтая в воздухе своими крошечными ножками со всеми пальчиками. 5 самых неожиданных фактов о продюсере Патриции. Пусть тоже будут, хотя ее и нет в списке. 1. Раньше Патриция была феей, но потом выпила нужное зелье и выросла. Только вот уши у нее так и остались крошечными, как у феи. 2. Пластиковый замок, в котором она работает, был декорацией для самого первого фильма Патриции «Как легко расплавить замок и другие способы быстро выиграть битву». 3. Все ее родственники так и остались феями. Это особенно неудобно, когда Патриция приезжает их навестить на ведьмовство. Ведьмовство очень похоже на Рождество. Только вместо Санта-Клауса с белой бородой в печную трубу падает толстая ведьма с черной бородой. 4. Она создала больше популярных фильмов и передач, чем любая другая ведьма за всю историю Водостока. 5. В своей книжке «Феерическое я» Френ описывает Патрицию как умную, строгую ведьму, которой лучше не показывать свои пальцы на ногах.